Глава 40. Когда ехали с визитом в замок, где Арно довелось стать гладиатором, он с ненавистью думал о самом замке, о том, что там придется гостить и улыбаться людям, которые видели его на арене в одной набедренной повязке и орали от возбуждения, ожидая пролития крови. Зато его красавица-жена Лия ожила при мысли, что вновь окажется в том замке. Но ведь она тоже подверглась унижению в его стенах, и Арно не мог понять ее радости. Зато многое стало понятно, когда они прибыли на место и их встречали хозяева замка. Лия и Сэм смотрели друг на друга так, будто сейчас же бросятся в объятия друг друга. Арно больно задело это, но он не подал и вида. После приветствий расположился в спальне и сделал вид, что заснул. Его верная супруга тут же ускользнула. Она была настолько беспечна, что не заметила слежки. Арно шел по пятам. И когда Лия проскользнула в приоткрытые двери тронного зала, Арно припал к оставленной щели между створками. В тронном зале Лия обнимала и целовала детей, которых Арно прежде не видел, а они называли ее мамочкой. Чтобы не упасть от подобного открытия, Арно тяжело привалился к двери и закрыл глаза. В голове шумело, в ушах звенело. Когда Арно снова смог посмотреть, что происходит в зале, Лия уже была в объятиях Сэма. Они целовались и обнимались так, будто от этой встречи зависит вся их жизнь. Арно и прежде чувствовал себя нелюбимым и лишним в жизни Лии, но теперь он понял причину. У нее была другая семья, полная детей, любви и счастья. Арно понял, что с ним она лишь потому, что расторжение брака невозможно. Она была в ловушке закона. Да и Арно не хотел бы препятствовать ее счастью. Но брак считался основой их государства. Брак был выше всяких чувств, желаний и законов. Он был нерушим. Отойдя в сторону от двери в тронный зал, Арно припал спиной к стене. Ноги еле держали его, и он сполз по стене на пол. Так и остался сидеть, размышляя обо всем. Как и когда Лия успела полюбить Сэма, родить ему детей? Ведь это не пятиминутное занятие. Только сейчас Арно вспомнил о том, как в день покорения этого замка Лия гналась за Сэмом в тигрином облике. Загнала его в тронный зал. Туда же следом примчались и другие сторонники светлых магов, но ни Лии, ни Сэма не было. Потом они объявились, с ребенком на руках и здоровенной книгой. При этом вид у них был настолько потрепанный, будто они странствовали год. Тогда Арно не придал значения словам Лии, что это ее ребенок, зато сейчас понял, что она говорила правду. Скрипнув зубами, Арно возненавидел себя за слепоту, а Сэма за удачливость. Это надо ж было, чтобы из врага превратиться в возлюбленного. Сглотнув застрявший в горле ком отчаяния, Сэм понял, что девочка, которая называла Лию мамой, была той самой малюткой, которую Арно считал своей дочерью. То, что ребенка похитили, Арно не сомневался, так как видел состояние Лии. Но потом что-то произошло. Лия стала все чаще бывать в своем будуаре и стала, как прежде, веселой и, как казалось Арно, любящей женой. Но дело, видимо, крылось в том, что Лия нашла дочь. И теперь Арно понимал, что зря считал малютку своей плотью и кровью. С помощью каких-то заклинаний Лия могла соединяться с Сэмом и детьми, а чтобы никто не заметил ее отсутствие, научилась останавливать время. Мощная магия, ничего не скажешь. Оттого дети были немного старше того возраста, в котором должны были быть. Лия – великая колдунья. Отрицать это было невозможно. Так искусно жить на две семьи не удавалось никому. Но, видимо, что-то пошло не так. То ли дар она потеряла, то ли временной проход закрылся, но Лия перестала радоваться жизни. Арно помнил тот день, когда увидел жену с порезанными руками. Вот с тех пор она и начала угасать. Сэм и дети ей были слишком дороги. Она жила ради них, а тут вдруг длительная разлука. Поэтому она и уговорила Арно приехать сюда. Ну что ж, вот и приехали. Зато теперь все ясно. В жизни Арно больше не было загадок. В это время из тронного зала вышла его супруга со своей семьей. Арно последовал по пятам. Они отвели детей в их комнаты, а сами занялись любовью прямо в закоулке замка. Подсмотрев эту охальную сцену, Арно не стал дожидаться развязки. Он тихо ушел, чтобы Лия не знала о его осведомленности. Каждую ночь он притворялся спящим, а сам видел, как его супруга убегала из спальни, чтобы подарить любовь его сопернику. Арно было больно думать, как другой мужчина обнимает ее, целует, ложится на нее и раздвигает ее ноги. Арно был вынужден признаться себе, что любит Лию так же сильно, как и в тот день, когда женился на ней. Хоть он сам тоже был не без греха и иногда встречался с Мирой, но та связь была порочной для него. Он стыдился того, что желает секса с женщиной, которая недорога ему. Просто Лия слишком часто отказывала ему в сексе, вот и пришлось искать отдушину. Будучи с Мирой, Арно представлял, что он в постели с Лией. Только так он мог получить удовольствие от секса. И вот теперь, лежа в спальне чужого замка, глядя в черноту потолка, он знал, что его возлюбленная жена тешится в объятиях красивого темного мага, отца ее детей. Арно было настолько тяжело от этого, что он закусывал подушку и кричал, чтобы хоть как-то снять нервное напряжение. Под утро Лия прибегала в кровать, залезала под одеяло. Арно будто бы во сне притягивал ее к себе, чтобы согреть после прогулки по холодным коридорам замка. От нее пахло другим мужчиной и сексом. Она все еще дрожала от возбуждения, но Арно не желал разоблачать ее. Ведь тогда ее казнят. Это был единственный исход. Блудных женщин убивали. Пощады не было ни для кого. Поэтому Арно терпел. Терпел потому, что все еще любил. Только скрывать свою неприязнь к Сэму стало очень трудно. Каждый раз, когда им приходилось сталкиваться, Арно готов был нагрубить и сцепиться из-за любой мелочи с удачливым соперником. Но он продолжал держать себя в руках. Надо делать вид, что все хорошо, иначе измена Лии может раскрыться, а Арно предпочел бы умереть, лишь бы не стать причиной ее казни. Поэтому он с улыбкой смотрел, как она играла с детьми на лужайке у замка, и чувствовал, как Сэм хочет присоединиться к ним, но не может. Дабы развлечь дорогих гостей, Шон все больше проводил времени с Арно. Они, как старые добрые друзья, могли болтать обо всем на свете. Казалось, что они были друзьями всю жизнь. Впрочем, Шон никогда не лез за словом в карман, так что легко заводил друзей. А сейчас всячески старался сблизиться с Арно. Так Арно понял, что Шон тоже все знает о Лии с Сэмом и теперь отвлекает внимание мужа на себя. Ошибался Арно в одном. Шон тоже узнал о Сэме и Лии только что. Хоть он не видел их трогательную встречу в тронном зале, но вот визиты Лии в спальню брата не укрылись от него. Да и дети были слишком похожи на нее. К тому же малютки частенько забывали, что ее нельзя называть мамой. Шон был в шоке. Впрочем, у его братьев тоже нашлись всякие домыслы насчет Сэма и Лии. Каждый что-то о чем-то знал, догадывался и видел, но при этом все молчали, будто ничего не случилось. Игра в кошки-мышки, но только для взрослых. Ситуация складывалась не лучшим образом. Шон полагал, что Арно не догадывается, поэтому решился на разговор с братом. Заведя его в библиотеку, он вольготно расселся на диване, кивком головы предложив кресло брату. Свечи и горящий камин оживляли обстановку. Высокие книжные шкафы были забиты книгами. У окна стоял большой письменный стол. Обстановка умиротворяющая, располагающая к разговору. Шон надеялся на откровение. Вначале Шон поговорил с Сэмом о гостях в общем, а затем приступил к Лии. «Сэм, ты играешь в опасную игру», — Шон осудительно покачал головой и впился глазами в лицо брата, чтобы увидеть его реакцию. «О чем это ты?» — Сэм не понял. Или сделал вид, что не понял. «Но Шона так не проведешь. Я о тебе, Лии и ваших детях». Сэм поперхнулся воздухом и закашлялся. «Шон, перестань шутить. попытался он отделаться от брата. «Это ты перестань шутить, а то твои шутки будут стоить Лии жизни. Сам знаешь, что неверных жен казнят. Ничто не сможет оправдать ее в глазах Великого Совета. Если любишь, отпусти. Вы больше не должны видеться». Сэму показалось, что его мощно двинули под дых. Он жадно глотнул воздух, затем еще и еще раз. Отдышался. «Откуда тебе это известно?» — спросил он Шона, так как юлить и выкручиваться уже не было смысла. «Если бы вы видели себя со стороны, то ты не задавал бы мне сейчас такие глупые вопросы». «Сильно заметно?» — спросил Сэм, как нашкодивший мальчишка. «Сильно, поверь. Скоро уже и слуги будут шептаться». «Хорошо, что Арно ничего не подозревает. Мы с Лией постараемся быть осторожнее». Шон лениво поднялся и, пройдясь вдоль полок, вытащил книгу наугад. Покрутил в руках и воткнул обратно, обдумывая, как бы образумить брата. «Да пойми же ты!» Шон решил отбросить осторожность и сказать все как есть. «Я голову даю на отсечение, что Арно знает обо всем. Но также он знает, что будет с Лией, если он обвинит вас в близости с тобой. Тогда ничто и никто не сможет спасти Лию. Это понимает Арно. Но почему не понимаешь ты? Ведь именно ты, а не он, должен дорожить ее жизнью. Если ты ее любишь, то самое время сделать вид, что ты с ней мало знаком, и прекратить встречаться. Не стоит дергать кота за усы. Хоть Арно молчит, но и его терпению может прийти конец. Он любит жену, потому и не поднимает шумиху. Ему легче принять ее измену, чем смириться с ее смертью. Так что сегодня я объявлю, что тебя ждут в гости к иноземным магам с целью заключения брака с их единственной дочерью. И ты, Сэм, должен будешь уехать. Как бы ни хотелось остаться, как бы ни хотелось распрощаться с Лией, но ты не сделаешь этого, а ты незамедлительно отправишься в дорогу. За вашими детьми я присмотрю. Ты же знаешь, они для меня как родные. Да и Тони в них души не чает. К тому же брак с другой женщиной навсегда оградит тебя от встреч с Лией. Надо заканчивать все интимные похождения на стороне и жениться. Пора, братишка, поверь. Сэм сидел мрачнее черной тучи. Внутри него все кричало и вопило от боли. Про брак с какой-то иноземкой он уже не дослушал, иначе ему было бы еще хуже. Ему вполне хватило то, что он не должен встречаться с Лией. Но Шон настаивал на расставании с Лией, что было хуже смерти. Однако Шон был прав, но согласиться с ним Сэму мешала любовь к Лии. Тут до него дошло, что его хотят женить. Это же вообще ни в какие рамки не входит. Сэм не мог уехать, да еще и ради женитьбы на какой-то заморской красотке. Шон уж придумает, так придумает. «Шон, я не могу», — прошептал Сэм. Шон сделал два больших шага в сторону брата и остановился прямо перед ним. «Что не можешь? Унять свою похоть? Не можешь оторваться от женской юбки? Или не можешь дать Лии право на жизнь? Стоит тебе уехать, как Арно успокоится?» «Он и сейчас спокоен». «Да?» — Шон подбоченился и, отойдя, полюбовался на брата. «Впервые вижу такого слепца и идиота. Все видят, что творится. Один ты слеп». «Я не могу уехать», — выдохнул Сэм. «У нас с Лией будет еще ребенок». Хорошо, что сзади Шона стояло кресло, потому что он рухнул в него, как громом сраженный. «Вы верно сошли с ума?» — воскликнул он, схватившись за голову. «Еще ребенок! Для меня загадка, как вы вообще умудрились родить этих двоих и утаить их от всего мира. А тут еще, оказывается, в счастливом семействе еще пополнение. Да что вы делаете? Остановитесь!» «Если Арно узнает о ребенке, он не станет молчать. Он представит жену на суд Верховного Совета. Ее казнят с дитем под сердцем, без сожалений и оправданий». Сэм сидел бледный, словно вылепленный из воска. Его сказочный мир рушился прямо на глазах, и он ничего не мог сделать, чтобы удержать свое призрачное счастье. Он уткнулся лицом в ладони и тяжело задышал. «Если бы не идиотское правило делиться наложницами с братьями, я мог оставить Лию себе в самую первую ночь, когда мы купили ее. Женился бы на ней, и мы были бы счастливы. Только не было бы всего того, что произошло». «Нашел, о чем печалиться!» Шон ударил ладонью по подлокотнику. «Зачем сожалеть о том, чего нельзя изменить? Имеем то, что имеем, и решать ситуацию будем тоже согласно тому, во что вляпались. Ты должен уехать, это не обсуждается. Алие вели, чтобы всячески ублажала мужа в постели, чтобы он подумал, что ребенок, что она носит, от него. Думаешь, что он обо всем знает, но при этом поверит, что это его ребенок? Я уже ни о чем не думаю и ничего не знаю, — завершил Шон со вздохом обреченности. Ситуация зашла слишком далеко. Если любишь Лию, то должен спасти. А спасти ее можно, только сблизив с мужем. Знаю, что тяжело, но ты должен пожертвовать своей любовью ради ее жизни. Должен.